Stick can shuffle. Stick clearance. Done. I mean, stick can. There's no fucking website. Что они издевались над твоим весом, и тебе стало стыдно. Да, я писал рецензию, но если стороны критика, они набросились на меня, типа я жирный. Так, расскажи по порядку, что случилось. Я был в раздевалке. Я стоял в одних трусах, а пацаны, ну, типа, мимо шли. Я на себя в зеркало посмотрел, ну, я же вроде такой накачанный, ну, и попросил одного из них меня сфоткать. Значит, вот, я посмотрел на фотку, ну и я там такой крутой. Ну и дома выложил фотку у себя в аккаунте и написал, правда, я крутой, да. Никто не должен стыдиться своего тела. Никто.